Глава 28. Кажется, мужчины были настроены отправляться в путь прямо сейчас. А я вот не очень. Окинула их оценивающим взглядом. Да уж, ничего не скажешь, просто красавцы. Подкопченные, в дырах на самых интересных местах, остатки одежды в копоти, сами чумазые, как черти. Да я и сама выгляжу не лучше. Платье в нескольких местах подпалено, кое-где и вовсе разорвано. Сражаться со страшным колдуном — это даже хуже, чем делать генеральную уборку. Обязательно изгвоздаешься с ног до головы. Машинально провела руками по волосам. Так и есть, торчат во все стороны. А вам не кажется, что нам всем неплохо бы умыться и переодеться? Я уже не говорю о том, в каком виде сейчас лавка. Уборкой я, конечно, займусь позже, но привести в порядок хотя бы себя самих перед тем, как выходить из дому, нам стоит. Оба, колдун и инспектор, скривились. Посмотрели на меня так, как мальчишки смотрят на строгую няньку, которая отвлекает их от игр скучными взрослыми делами. Я на всякий случай скрестила руки на груди, посмотрела на них грозно и для пущего сходства скомандовала: «Марш в ванную!» Оба мальчишки подскочили из-за стола. Я перевела взгляд на инспектора. «Выдайте нашему дорогому гостю...» Последние слова я не могла произнести без ехидства. «Что-нибудь из одежды. Встречаемся в торговом зале через полчаса». Я вернулась в свою комнату и первым делом сбросила тапочки, представляя, каково им пришлось. Мало того, что видели весь этот ужас, а ведь наверняка и чувствовали, что лавку разносят. У них же с ней особая магическая связь. Друг без друга никак. Тут же взяла их в руки и крепко прижала к груди. Ну а что? Платье безнадежно испорчено. Хуже ему уже не будет. Разумеется, я ожидала, что на меня сейчас выльется поток самой отборной ругани, и даже была готова терпеливо ее выслушать. В конце концов, после такого стресса всякому надо выговориться. Но ни ругательств, ни ворчания не последовало. Правая тапочка тихонько всхлипнула, левая тяжело вздохнула. Так мы и стояли какое-то время, молча обнявшись, пока, наконец, тапочки не пискнули жалобно. «Не отдавай ему лавку, девонька». Легко сказать «не отдавай». А как это сделать? Я подбирала слова, чтобы объяснить тапочкам всю сложность задачи, которую они передо мной ставят. Они заговорили наперебой. «Я знаю, ты умная, сообразительная, находчивая». «Да-да, всегда что-нибудь эдакое найдешь. «Ты обязательно должна что-нибудь придумать». «Угу, чтобы и мир не рухнул, и лавка устояла». Ну и что им было на это сказать? Я-то, конечно, умная, сообразительная. А уж какая находчивая, слов нет, особенно если нужно найти очередные неприятности на свою пятую точку. Но не всесильная же. И все-таки я сказала утешающе: «Сделаю все, что смогу, честное слово». Погладила сначала одну пушистую тапочку, потом вторую, после осторожно опустила их на пол и рванула в ванную комнату. Сама же обозначила время на сборы — полчаса. Будет глупо взять и опоздать. Как ни странно, зелья из моих собственных запасов, что хранились в ванной, не пострадали, так что я быстро привела в порядок непослушные космы, хоть они и сопротивлялись. Природная пышность плюс нереальное количество всевозможных заклинаний — это, я вам скажу, та еще сила. Я наскоро приняла душ, достала из шкафа новое платье, благо их там неограниченное количество, и вскоре была совершенно готова. Я снова погладила тапочки, пообещала им, что все обязательно будет хорошо. Хотя, говоря откровенно, сама в это не очень верила. Нацепила их на ноги и вышла в торговый зал. Злой колдун уже был там. Он взгромоздился на прилавок и лениво дирижировал одним пальцем. Я огляделась и обнаружила, что ему почти удалось справиться с бардаком, который мы устроили. Исчезли осколки у разноцветной лужи зельев, кое-где срослись треснувшие доски, уцелевшие флакончики в такт движением его мизинца прыгали обратно на полки, правда, под чужие ценники. Обернувшись на скрип, я увидела, как через порог, тихо ругаясь, перебирается пострадавшая метелка. От рукояти осталась едва ли половина. Место слома расщеперилось. Ее и так-то покупать не торопились. Ха, какие теперь покупатели? Мне стало за нее обидно. Я повернулась к колдуну. Тот, не обращая на меня внимания, продолжал колдовать. «Тут так нельзя. Эта лавка, она не любит чужой магии», — поспешила остановить его я. Он только отмахнулся. «Бардак она тоже не любит. Да и магию я использую самую простенькую. Элементарный телекинез без наворотов». «А где инспектор?» Колдун кивнул на дверь. Сама же велела всем привести себя в порядок. Вот он выполняет». Он усмехнулся. Сам колдун выглядел так, словно только что вышел из барбершопа. Костюм с иголочки, волосы и бородка аккуратно уложены. Наверняка справился при помощи магии. Той самой, как он утверждает, которой у него дефицит, и она необходима для спасения мира. Ну или для того, чтобы костюмчик сидел. Ему, похоже, без разницы. «Я тебе очень не нравлюсь, да?» Улыбка колдуна была совершенно обезоруживающей, но на меня не подействовала. «Разумеется, не нравитесь», — нахмурилась я. «Из-за того, что вам придется отдать мне лавку? Или есть что-то еще?» Я задохнулась от возмущения. «Придется отдать лавку? И он говорит об этом вот так, как о чем-то давно решенном?» «Есть что-то еще», — я упрямо вскинула подбородок. «Вы забрали у графа Керта сердце. То есть я понимаю, вы, конечно, ему очень помогли, и пророчество действительно было ужасным. И это очень здорово, что вы справились. Но потребовать такую цену? Неужели вам мало было его богатств, имения и все такое?» «Погоди, погоди», — остановил меня колдун. «Это тебе Эльмон такую байку рассказал? Ну, вот эту, насчет сердца». Вид у колдуна был изрядно удивленный. «Нет», — протянула я. «Он вообще на эту тему говорить не хочет, сразу злится и уходит. А про сердце я слышала от...» Я вспомнила старушку-покупательницу, которая поведала мне эту историю, и тут же прикусила язычок. «Действительно, источник информации у меня буквально ОБС, одна бабка сказала». Колдун покачал головой. «Ну так тебя обманули». «Да неужели? И сердце у графа Керта на месте?» — не без ехидства спросила я. «Не на месте». Колдун словно и не заметил моего сарказма. А может, и правда не заметил. «Я действительно забрал у него сердце. Только не в награду за свои труды. Тут, понимаешь ли, какое дело, именно в его сердце и была проблема». «То есть?» — спросила я почти шепотом, уже догадываясь, что он сейчас скажет. «Сердце у нашего графа было...» Он усмехнулся. «Так себе. Злое и жестокое. Как раз без него он вполне себе приличный парень. Главная задача была извлечь это сердце так, чтобы пациент остался жив. А это, знаешь ли, даже с моими знаниями и умениями задача непростая. Туда, собственно, состояние графа и ушло. На старинные свитки, реактивы, консультации с научными светилами. Да будет тебе известно, к тому времени, как мы благополучно завершили наш проект, платить мой гонорар графу было уже нечем. Так что, получается, все это я проделывал исключительно из научного любопытства». Я надолго замолчала. «Да уж, если колдун не врет, история инспектора выглядит совсем не такой, как я ее представляла. И становится понятным, почему мысль о том, чтобы вернуть сердце, вызвала у графа такую реакцию. Я, пожалуй, тоже не горела бы желанием снова обзавестись органом, который делает меня убийцей и потенциальным разрушителем мира. В этот момент мое вполне себе существующее сердце болезненно сжалось. Получается, граф окончательно и бесповоротно бессердечен, и это никак не исправить. Так что всяким там романтически настроенным барышням лучше поменьше о нем думать». В это мгновение распахнулась дверь инспекторской комнаты. На пороге показался инспектор, умытый, причесанный, одетый с иголочки. Надо же, какая нарядная компания у нас собирается. Впору не по лесу гулять, а идти на бал. Но, увы, баллы в сегодняшней программе явно не предусмотрены. Я отчего-то почувствовала себя неловко. Выходило так, что мы с колдуном только что обсуждали инспектора за спиной. Вроде бы как сплетничали. А ведь мой друг и сообщник именно инспектор, а колдун очень даже наоборот. «Ну что, идем?» — сказал инспектор. Мы с колдуном синхронно кивнули и направились к выходу.